Глава четвертая. Пороги отчаяния. Высокий, пожилой, выглядящий изможденным человек в простом пилотском комбинезоне подошел к окну и прислонился к пластистеклу, прилегающим лбом. Отчаяние медленно колыхалось в душе, выхода он не видел. Однако соглашаться на предложение пиратского клана Орвинат все равно не собирался. Запасов продовольствия осталось едва ли на 3 месяца. Да и то в режиме жесткой экономии. Топливо тоже совсем немного в хранилищах. А топливо – это тепло и электричество. И, что куда важнее, возможность отправить шахтерские корабли за рудой в пояс астероидов. Может, снова удастся найти богатый полезными ископаемыми планетоид, тогда агония растянется еще на несколько лет. А человек четко отдавал себе отчет в том, что это не жизнь, а именно агония. Похоже, придется принимать неприятное, но нужное решение. Пусть те, кто согласен уходить к пиратам, чья честь и совесть это позволяют, уходят. Но проклятые пираты хотят получить боевые корабли бывшего кайранского истребительного гарнизона имперской армии. А этого генерал Эстенио позволить не мог, ни при каких обстоятельствах. Итак, эти твари откуда-то добыли фангойские рейдеры и грабили подчистую всех, до кого могли дотянуться. Вся планета дрожала в ужасе перед ними. Только на защищаемую гарнизоном территорию подонки все еще не решались соваться. Несколько уроков оказалось вполне достаточно, чтобы даже у самых отмороженных отбить охоту. Мог ли Кай представить себе что-либо подобное 10 лет назад? Когда еще существовала страна, которой он присягал. Не мог, да и никто не мог. В голову не приходило, что небольшая заварушка на площади перед императорским дворцом выльется в итоге в такое. Ну что стоило его величеству отдать приказ разогнать этих поганых прыгунов? Почему не отдал? Генерал этого искренне не понимал. Ведь любому разумному человеку ясно, что за всем этим кошмаром стояли мирванская и фангойская разведки. Именно им было выгодно крушение Санрийской империи. Больше никому. Кто и как пропустил бунтовщиков во дворец? Почему их не расстреляли на подходах? Почему император не позвал на помощь хотя бы гвардию? Почему он подписал отречение? Страшные вопросы. Вопросы без ответов. Но после этого страна рассыпалась, как карточный домик. Не самая бедная, между прочим, страна. По всем планетам прокатился вал бунтов. Прыгуны, как вскоре начали называть протестующих либералов обыватели, бушевали в каждом крупном городе империи. А отдать приказ об их расстреле или хотя бы разгоне оказалось некому. Крупных чиновников вытаскивали на улицу из присутственных мест и вешали на ближайших деревьях. Многие бежали за границу. Да что там? Все относительно обеспеченные люди покидали Санрию правдами и неправдами. За любые деньги. Жизнь всяко дороже. А затем транспортное сообщение с другими странами прервалось, как и торговля. Военные, поняв, что власть пала, не обратившись к ним за помощью, предпочли большей частью закрыться в защищенных базах и гарнизонных городках, решив выждать и посмотреть, кто прорвется на вершину и можно ли иметь с ним дело, поскольку цели прыгунов были им омерзительны и непонятны. Какая еще демократия? Какая свобода? От чего? От чести и совести? Свобода мучить и убивать? Свобода умирать от голода? Свобода насиловать детей? Такая свобода только для зверья и нужна. Именно зверье вскоре взяло верх в мирах бывшей Санрийской империи. Мафиозные и пиратские кланы, образовавшиеся на удивление быстро, принялись радостно делить власть, заливая улицы городов потоками крови. Им явно кто-то помогал. И деньгами, и кораблями, и оружием. Причем любая попытка навести хотя бы относительный порядок не приводила к успеху, кто бы ее ни предпринимал. Ни на одной планете. Причем часто осмелившихся выступить против кровавой вакханалии уничтожали кадровые войска Мирвана, лицемерно объявляя это помощью молодой демократии. Образовывались тысячи партий и группировок, тут же начинавших увлеченно грызться между собой. Причем все чаще и чаще с применением оружия, которого внезапно стало очень много. Генерал не раз анализировал события первого года после отречения императора, и ему в конце концов стало ясно, что это была прекрасно разработанная и исполненная операция вражеских спецслужб, в которую вложили огромные средства. Первое время между планетами Санрии еще существовало сообщение, работали космопорты, но в них с каждым днем приходило все меньше кораблей, поскольку словно по волшебству образовавшиеся пиратские кланы начали грабить всех подряд. Отправлять пассажирский или грузовой корабль в сопровождении военного было слишком дорого. Санрия оказалась никому не нужна, ведь никаких ресурсов она предложить не могла. Сами санрийцы несколько поколений назад все выработали. Только на астероидах еще удавалось кое-что найти, да и то редко. Империя просто мешала фангойцам и мирванцам, мешала подмять скопление под себя, и несчастную страну убрали с дороги, убрали очень подлым и жестоким способом. Отсутствие власти спровоцировало разруху. Останавливались производства, закрывались школы и университеты, захватывались и разграблялись музеи. А затем стали заканчиваться медикаменты, ведь новых не производили и не завозили. Начались эпидемии, останавливать которые было уже некому и нечем. Больше половины населения бывшей империи вымерло в течение 2, 3 и 4 годов после развала. Впрочем, в разных мирах Санрии все происходило по-разному, но хорошо не было ни на одном. Пограничная планета Найрен, истребительным гарнизоном которой и командовал недавно произведенный в генерал-майоры Кай Эстенио, была не слишком сильно населена, немногим более миллиарда человек. Поэтому, наверное, и пострадало меньше других. Потери первых 5 лет разрухи и правления банд составили всего 600 миллионов человек, а не 5-6 миллиардов, как в густонаселенных мирах. Выжившие кое-как адаптировались к жизни без медицинской помощи, промышленного производства и централизованного образования, разбрелись по планете и осели в сельской местности. Кто смог приспособиться к тяжелому крестьянскому труду, выжил. Ну, а кто не смог, тот давно лежал на погостах или тихо гнил во оврагах. Населенных городов на Найрене не осталось. Невозможно жить в городе без электричества, водоснабжения, отопления и канализации. Подобие цивилизации осталось только на территории истребительного и других имперских гарнизонов планеты. Их командующие договорились помогать друг другу, пристрелив перед тем откровенного идиота, командовавшего до всего случившегося войсками и флотом Найрена. Он возомнил себя пупом земли, самым умным в мире человеком. Вот и решил стать королем, да только подчиняться ему никто из военных не пожелал. Слишком сильно презирали в армии и на флоте эту напыщенную сволочь. Поэтому, господа офицеры, во время очередного наполненного восторгом по поводу себя любимого спича бывшего командующего, просто достали бластеры и превратили самозванного короля в хорошо прожаренный бифштекс. После чего разошлись. Надо было позаботиться о людях, которые им доверяли. К нынешнему моменту истребительный гарнизон остался последним уцелевшим на планете, поскольку единственный обладал космическими кораблями. Да и генерал Эстенио отличался изрядной решительностью и всегда отдавал приказ открывать огонь по любому, осмелившемуся проявить агрессию по отношению к его людям. Все остальные гарнизоны были постепенно захвачены пиратами, причем атаковали их неожиданно. Джентльменам удачи явно помогали изнутри, а некоторые вообще сдались добровольно. Каю повезло, что к нему прибились бывшие СБшники из столичного управления госбезопасности, после катастрофы, застрявшие на Найрене. Они отладили работу особого отдела гарнизона так, что пиратских помощников вылавливали очень быстро. Время было такое, что предателей без лишних сантиментов сразу ставили к стенке. а пиратские корабли сбивали в момент появления в зоне досягаемости противокосмической обороны. Судя по всему, именно из пиратов постепенно вырастало новое правительство планеты. Но генерал служить такой мрази не желал и не будет. Видел их бесчеловечную жестокость и безжалостность. Да и блатные понятия, по которым жили джентльмены удачи, вызывали у него омерзение. Но Кай не имел права решать за всех, а поэтому завтра созовет общее собрание и поднимет вопрос о том, что желающие имеют право уйти. Однако боевые корабли пиратам генерал отдавать не собирался. Лучше взорвать их, если не останется другого выхода. Впрочем, на ходу осталось несчастных 2 крейсера и 3 эсминца. Да и у тех почти нет топлива и боеприпасов. О линкорах и штурмовых крейсерах даже речи нет, давно стоят на приколе. Плюс еще кое-как летают 10 переоборудованных шахтерские корабли миноносцев. Генерал вспомнил о предстоящем неприятном разговоре и брезгливо поморщился. Он согласился принять бывшего прыгуна, одного из главарей этого движения на планете, Лунга Ратио, только потому, что знал, с чем тот пришел. Просьбу укрыть население ближнего поселка, который скоро должен быть разграблен пиратами, Кай намеревался удовлетворить. По крайней мере, он не даст пиратской мрази надругаться над женщинами и детьми. Мужчина может помочь разве что оружием. Позволять им отсиживаться за спинами его ребят Кай не собирался. Может и позволил бы, но не теперь, когда знает, кто эти мужчины. Прыгуны, скакавшие на площадях, сотворившие весь этот кошмар с его родиной. Этих защищать он точно не станет. «Ну здравствуйте, Ратио», – негромко произнес генерал, с тяжелой ненавистью глядя на вошедшего в его кабинет коренастого седого человека с осунувшимся лицом. «Добрый день», – хмуро отозвался тот. «Садитесь». Некоторое время царило молчание, а затем Кай задумчиво произнес. «Знаете, давно хотел вам или подобному вам в глаза посмотреть». «Зачем?» – удивился гость. «Чтобы понять, с какой целью вы из нашей страны сотворили такое вот. Ведь все это ваших рук дело, Ратио, и ваших подельников. Так зачем вы это затеяли? Неужели нравится такая жизнь?» «Да не такого мы хотели!» На лице гостя появилось отчаяние. «Поймите, мы всего лишь хотели свободы!» «Вот и получили абсолютную свободу!» — скрипнул зубами Кай. «Ну и как? Нравится?» «Нет, но мы же хорошего хотели! Демократии! Чтобы люди сами решали, как им жить!» «Именно это вы и получили!» «Только забыли, что когда рушится государство, то наверх вылезает самая мразь, которую только государственный аппарат насилия удерживал в рамках. И забыли, что свобода для сильного в таких условиях – это рабство для слабого». «Возможно, вы и правы», – понурился гость. «Никто не думал, что наши протесты приведут к такому. Хотелось сделать нашу страну лучше, а не разрушать ее». «Ох, наивные вы идиоты!» – тяжело вздохнул генерал. «Ну как можно было думать, что революция способна привести к чему-то хорошему? Поймите, она только к крови и страданиям приводит. Возможно, через столько-то лет будет выстроена другая страна, но именно другая, совершенно не похожая на ту, что было раньше. Но сколько крови до этого прольется? Вам не приходит в голову, что вся эта кровь на вашей совести?» Ратио вздрогнул, словно его ударили. Видно было, что ему больно слышать эти слова. С минуту он молчал, а затем глухо спросил. «А вы, военные, почему порядок не навели? Ведь в ваших руках было оружие». «Сперва не имели приказа, а затем приказывать стало некому», — скривился Кай. «Да, вы правы, мы тоже виноваты. И прежде всего в том, что не нашлось никого, кто взял бы на себя ответственность. У меня было недостаточно сил, чтобы разобраться с бунтами по всей планете. А затем начался беспредел, всеобщий грабеж, и стало поздно. Но первоначальная вина лежит на вас, демократах и либералах. Если бы не ваши поганые майданы, то ничего бы не случилось». «Случилось бы, рано или поздно», — криво усмехнулся гость. Подумайте, насколько прогнило государство, раз ему, чтобы развалиться, потребовался всего один толчок. Но вины с себя я не снимаю. Только это ничего, к сожалению, не изменит. Поэтому давайте вернемся к нашим баранам. Давайте. Но последнее. Я удивлен, что такой человек, как вы, чистый гуманитарий, сумел мало того, что выжить в сельской местности и научиться работать на земле, но и стать во главе общины. Не все из нас были белоручками. Я рос в деревне, поэтому к тяжелому труду привычен с детства. Многих же пришлось заставлять работать под угрозой изгнания. А один человек тогда не выжил бы, вы знаете. Не представляю, как вам удалось построить либералов? Насмешливо хмыкнул Кай. Ведь каждый из них уверен в своей собственной сверхценности и ни почем не согласится, что он никто и звать его никак. Но это, впрочем, ваше дело. Скажите лучше, что вы не поделились с пиратами? Они обычно берут с сельских общин дань продуктами и больше не трогают. Понимают, что не стоит резать корову, пока от нее можно получать молоко. Не только продовольствием они берут дань, сжал кулаки Ратио. Еще и девушками. Ах, вот оно в чем дело, покивал генерал. Тогда понятно. Мы жены дочерей прятали во время их прибытия. Они и не лезли. Продукты забирали и улетали. Но жил у нас в деревне молодой подонок. Бегал за одной девчонкой. Она другого полюбила. Так он к пиратам подался и рассказал, что в деревне больше 20 молодых красивых девушек. Закусил губу гость. Вот они и дали нам срок до завтра, чтобы всех их выдать. А мы видели, что пираты с бедняжками творят. Вот и решили на сходе к вам идти, просить защиты. Женщин и детей я возьму, жестко заявил Кай. Мы, мужчины и воины, обязаны их защитить. Но ни один прыгун на территорию гарнизона не войдет. Мы вам ничего не забыли и ничего не простили. Оружие дать могу. Ручных бластеров и плазмеров хватает. Но больше ничем помогать не стану. Ожидаемо. Горько усмехнулся Ратио. Что ж, я благодарен и за то, что согласились принять женщин и детей. Стариков тоже возьмем. Но сразу хочу предупредить, что пайки у нас небольшие. Запасов в этом году удалось сделать мало. Астероиды, которые мы разрабатывали, больше ничего дать не могут. Мы пришли не с пустыми руками. Тонны 3 зерна и тонну мяса привезли. Если у вас есть какой-то транспорт, помимо телег, то можете наведаться в деревню и привезти еще. Нам эти запасы, судя по всему, уже не пригодятся. Кай смотрел на человека, которого имел все основания презирать, и чувствовал, что в душе зарождается уважение к нему. Осознает, что жить осталось недолго, пираты жалости не знают. Всех, кто хоть в чем-то осмелился выступить против них, убивают медленно и жестоко, но при этом ведет себя со спокойным достоинством. Однако принять прыгунов генерал все равно не мог, собственные люди не поймут. Слишком ненавидеть тех, кто разрушил империю своими скачками на площадях. Транспорт, конечно, найдется. Он сцепил руки под подбородком и задумчиво посмотрел на собеседника. Думаю, в трюмы среднего шахтера войдет вполне достаточно. Да все наши невеликие запасы в него войдут, насмешливо фыркнул Ратио. Еще и место останется. А за оружие спасибо скажем. Хоть сдохнем не зря, пару скотов на тот свет с собой прихватим. Что ж, сейчас распоряжусь. Однако ничего сделать Кай не успел, поскольку внезапно загудел визор на столе, и он удивленно посмотрел на не включавшийся, наверное, около года прибор. Тот был связан напрямую со станцией сканирования пространства, которую каким-то чудом все еще содержали в относительно рабочем состоянии. Если можно так назвать состояние, когда работает один сканер из 10. Оттуда связаться с начальником гарнизона могли только в случае подхода к планете чьего-то флота или нападения пиратов, причем не местных. Такое раза два случалось, и пришлые грабили всех, в том числе и своих найренских коллег. Он ткнул пальцем в сенсор и требовательно уставился на появившееся на экране лицо майора Тайрио, дежурного по станции. «Здравия желаю, господин генерал», — откозырял тот. «Прибыл крейсер Элианской империи, стерегущий. Его капитан просит разрешения встретиться с вами. У него какое-то предложение от имени их императора». «Элианской?» — нахмурился Кай, пытаясь вспомнить, что это за страна. «А, это та, что появилась из ниоткуда посреди скопления?» «Так точно. И я таких кораблей никогда не видел. Он полупрозрачный и не в гипере перемещается, а как-то иначе. Да и сканеры его не видят. Он появился прямо на орбите, как призрак». «Вот как?» — приподнял брови генерал. «Интересно. Что ж, я согласен встретиться с послом. Он не говорил, чего хочет?» «Нет», — отрицательно качнул головой майор. «Хорошо. Укажите посадочный коридор». «Капитан сказал, что им не требуется садиться, поскольку они способны перемещаться на планету с корабля при помощи телепортации. Просит указать место, куда можно открыть портал». «Телепортация?» – изумился Кай. «Что за чушь? Впрочем, ладно, пусть телепортируется прямо в кабинет». И насмешливо ухмыльнулся, ничуть не поверив сказанное. Ученые еще лет 100 назад доказали, что телепортация принципиально невозможна. Впрочем, уточнили, что невозможно на нынешнем уровне развития науки. А раз так, то стоит поглядеть, что будет, а затем только делать выводы. И генерал оказался прав. Воздух в углу кабинета вдруг завихрился яркими разноцветными искорками, которые за какое-то мгновение сгустились в человеческую фигуру. Среднего роста мужчину лет 40, черноволосого, с жесткими рубленными чертами лица, одетого в обычный комбинезон космита, разве что рукоять меча за спиной выбивалась из привычного образа. Ратио отошел в другой угол и тихо стоял там, очень надеясь, что его не выгонят, хотя понимал, что скорее всего именно так и случится. Прибытие инопланетного гостя крайне заинтересовало бывшего профессора университета. Уже 3 года на Найрен прилетали только контрабандисты, да и тех было очень мало. А тут вдруг посол Элианской империи, новой силы в скоплении, о которой слышали даже в таком медвежьем углу, как их забытая богом деревня. «Добрый день!» – вступил вперед элеанец. Он говорил на каком-то незнакомом языке, но оба найренца его почему-то прекрасно понимали. «Позвольте представиться. Тирен Ар-Ларон, маг-стихиал высшего уровня, капитан Орвада-стерегущий, Элианская империя». «Здравствуйте!» – вежливо поклонился хозяин кабинета. «Я генерал-майор Кай Эстенио, командующий истребительным гарнизоном бывшей Санрийской империи». «А вы?» – повернулся Тирен к Ратио. Тот представился, сообщив также, что является старейшиной общины ближней деревни. Только тут генерал вспомнил про него и хотел было выдворить во свояси, но подумал, что бывший профессор все же не глуп, поэтому пусть послушает, может, чего умного и скажет. Поэтому кивком указал на стул, что явно удивило Ратио. Но говорить тот ничего не стал и молча занял указанное место. «Прошу вас», — пригласил Кай садиться и элеанца. Тот сел, затем прокашлялся и заговорил. «Сейчас наши разведывательные корабли ищут все еще не сдавшиеся на милость пиратов военные базы и гарнизоны бывшей Санрийской империи». «С какой целью?» — насторожился генерал. «У нас некоторое время назад закончилась война с Фангоем и Мирваном, решившим, что нас можно взять с наскока. Но они хорошо получили по зубам в ответ и отступили», — сообщил Тирен ровным голосом. «Мы не намерены скрывать данные обстоятельства, не желая обманывать возможных союзников». «Союзников?» — приподнял брови Кай. «Вы издеваетесь? Мы едва живы. Мы знаем, что у вас нелегкая ситуация, поэтому меня и прислали с неким предложением». «Каким именно?» «Перейти под руку нашего императора». Элианец выглядел невозмутимым. «Нам нужны люди, и прежде всего офицеры флота, плюс инженерные кадры. Да и другие. Мы сейчас спешно развиваем несколько новых колоний, богатых полезными ископаемыми». «Богатых ископаемыми?» – изумился генерал. Да откуда у нас в скоплении такие планеты? А откуда вы взяли, что они в скоплении? Тонко усмехнулся Тирен. Мы владеем технологией мгновенного межмирового перемещения через стационарные порталы. И новые планеты находятся вне досягаемости кораблей известных вам стран. Они в другой галактике. Ну и новости, не выдержал Ратио. Трудно поверить, вторил ему Кай. Впрочем, неважно, неожиданное предложение, но я присягу давал. Страны, которые выдавали присягу, уже не существует, заметил Илианец. Я понимаю, что вы считаете эту планету домом. Но подумайте, выживете ли вы? Насколько нам известно, пираты постепенно прибирают к рукам все больше территорий в мирах бывшей Санрии. В конце концов, самый сильный и богатый клан подгребет под себя остальные и станет подобием правительства. Но не думаю, что честный офицер пожелает служить такому правительству. Да, это так. Тяжело уронил генерал. Но чем лучше ваше предложение? Всем. Император Сантиар ценит своих людей, полностью обеспечивает их семьи в случае гибели или ранения кормильца. Да и сама основа нашей цивилизации – доброта. Возможно, вам странно такое слышать, но сами увидите, если захотите. При этом власть очень жесткая. У нас танцы на площадях, подобные погубившим вашу страну, невозможны в принципе. С бунтовщиками никто церемониться не станет. Приговоров для них всего два. Либо смерть на месте, либо ссылка в безлюдный мир, откуда не выбраться. Жестко, но правильно, одобрил Кай. Жаль, что наш император не действовал таким же образом. Поэтому мы можем обещать вам и вашим людям многое, пристально посмотрел на него Тирен. Бесплатное жилье, образование для детей, безбедная жизнь, исцеление любых болезней и ран. Наша медицина намного выше известной скоплении. Об этом даже мы от контрабандистов слышали, очень тихо сказал Ратио. Амулеты, цвет здоровья, ведь вы производите? Мы? Довелось видеть действие одного. У человека раздавленная напрочь нога за каких-то полминуты зажила. Обычное дело для нашей страны, пожал плечами Элианец. Я сам маг и умею кастовать цвет здоровья. «Маг?» – недоверчиво переспросил генерал. «Да, у нас существует магия. Именно благодаря ей мы способны на многое, в том числе на мгновенное перемещение между мирами», – подтвердил Тирен. «Вы видели, как я телепортировался с корабля к вам в кабинет?» «Если честно, не знаю, что делать. Потер виски Кай. Неожиданно все это». «А у вас выход есть, господин генерал?» поинтересовался Ратио. «Я был бы рад согласиться, но меня не возьмут». «Почему вы так думаете?» перевел на него взгляд Илианец. «Я один из тех, кто организовывал протесты, из-за которых в конце концов рухнула империя». Грустно усмехнулся бывший прыгун. «Хотели хорошего, а вышло...» И он обреченно махнул рукой. «Мои люди тоже из таких. Если вы поняли, что были неправы, мы возьмем, но сразу предупреждаю, наблюдать за вами станут пристально. У нас, повторяю, жесткая власть, абсолютно безжалостная к бунтовщикам. Общественное устройство непривычно для жителей скопления. Я ставлю вам материалы, ознакомитесь и решите, подходит ли вам такое. Сейчас в стране нелегкое положение. Все силы и средства отдаются на подъем производства и постройку флота, но при этом никто не голодает. И все находятся под защитой государства. Уж пиратов у нас точно нет. Да мы бы предпочли в какую-нибудь новую колонию отправиться, чтобы сельскохозяйственную общину организовать. Вздохнул Ратио. Привыкли уже сами себя обеспечивать. Если бы не пираты, так никуда бы и не поехали. Но с этими тварями не ужиться. В таком случае с вас как минимум 20 лет не будут брать никаких налогов. «Наоборот, помогут всем, чем смогут», — сообщил Тирен. «Единственное, что продукты попросят продавать по фиксированной цене. По крайней мере, половину. Остальные уйдут по рыночной. Причем большим агропромышленным холдингам будет даваться режим наибольшего благоприятствования. Главное, чтобы колонии как можно быстрее стали независимы от метрополии в продуктовых поставках. Но всех, кто согласится на эмиграцию в Валиан, прошу сразу предупредить, что об идеях либерализма и демократии нужно забыть сразу и навсегда. Мы подобной мерзости в своей стране не потерпим. Не думаю, чтобы кто-то из наших снова в эту ловушку угодил. Горько усмехнулся бывший прыгун. Знаете, голод и лишения очень хорошо избавляют от иллюзий. Тем более, что наиболее непримиримые в общине не прижились. Они считали, что будут учить других, как жить, а те их за это станут кормить и почитать. Необходимость тяжело работать своими руками этим господам не по вкусу пришлась. Ушли, отдельно поселились. И следующей же зимой перемерли от голода и холода. Оставшиеся научились работать и полагаться только на себя и свой труд. Что ж, расскажите вашим людям о моем предложении. Мы возьмем всех, кто согласится с нашими условиями. А как вы будете вывозить столько людей? Спросил Кай, продолжающий напряженно размышлять об услышанном. Прибудет Керхад, а эти корабли настолько велики, что за раз способны взять на борт около 100 000 человек. Перемещаются мгновенно, по крайней мере по скоплению. Для двигателей керхадов расстояния здесь мизерные. Они предназначены, чтобы перемещаться между галактиками. Это что же за чудища такие? Межгалактические корабли, берущие на борт до 100 000 человек, изумляет. Кай едва сдержался от того, чтобы потрясти головой, а затем серьезно задумался. До этого момента он относился к предложению Элианса как к забавному казусу. Однако теперь осознал, что следует очень хорошо подумать. Ведь даже невзирая на продукты из деревни Ратио, запасов все равно очень мало. Особенно если вспомнить о топливе, которого практически нет. В чем-то этот капитан прав. Страны, которой генерал присягал, действительно давно не существует. Она распалась на десятки мелких. Да и те странами не являются. Нигде нет ни нормальной армии, ни флота, ни надежды на лучшую жизнь. Откажется, так опять придется каждый грош экономить. Опять смотреть в голодные глаза детей. Опять видеть, как умирают люди, которых можно было бы спасти при наличии медикаментов. Мне нужно подробно ознакомиться с вашими предложениями и условиями проживания. Кай поднял на Тирена тяжелый взгляд. И подумать. А потом я поставлю вопрос на общее голосование. Сам за всех решать не имею права. Пусть каждый выберет, что для него лучше. Хорошо? С этими словами Элианец встал и положил на край стола два дымчатых кристалла. Чтобы просмотреть информацию, записанную на них, достаточно просто сжать кристалл двумя пальцами. Изображение появится прямо в воздухе. Когда вас навестить? Через сутки, буркнул генерал. «Я приду». Гость наклонил голову и расплылся в воздухе цветными огоньками. «Мы, думаю, все пойдем», — задумчиво произнес Ратио. «Такой шанс упускать глупо. До сих пор мы ни одной сволочи нужны не были. А тут вдруг...» «Слова-то он говорит хорошие. Но кто знает, что там на самом деле?» Тяжело вздохнул Кай. «А пока заводите людей на защищенную территорию, чтобы пираты врасплох не застали. К нам они не сунутся, не самоубийцы. А я вызываю своих. Надо думать. Надо очень сильно думать». Однако в глубине души он уже знал, что предложение Элианцев, похоже, примет. Снова служить сильной империи, ценящей верных людей, а не выживать, как стая зверья в джунглях, это хорошая возможность опять ощутить себя человеком, а не свободным скотом. Свобода безнаказанно рвать друг другу глотки. Как ни жаль, при этом побеждают только подонки. Не нужна ему такая свобода.